домашняя хозяюшка, уверенная в себе, неравнодушная к цветным кинофильмам, магазинам стандартных цен, кактусам в горшочках. Она считала себя выше его, критиковала галстуки, которые он носил, смеялась над его лысиной. Она недоумевала, отчего он иногда раздраженно расхаживает по дому, засунув руки в карманы. «Что с тобой, милый? Давай сходим в кино, если тебе скучно, скажи». Но нет, ему было не скучно, куда хуже. Ему было тошно. Вот правильное слово. Теперь он знает, это неизлечимо. Это хроническое заболевание. Тошно жить на свете. И никакое лечение тут не поможет. Мирей мертва. А что изменилось? Но, может, когда они поселятся в Антибе? По обеим сторонам дороги тянется бесконечная равнина. Кажется, что машина совсем не движется. Люсьен перчаткой протирает стекло, рассматривает унылый мелькающий пейзаж. На горизонте замаячили огни Манса. «Тебе не холодно?» «Нет», — отрезает Люсьен. «С Мирей Равинелю тоже не повезло, как и с Люсьен. Ему, видимо, попадаются одни только бесстрастные женщины. Напрасно Мирей притворялась чувственной, считая, что обязана разыгрывать страсть. Равинеля не так-то легко провести отсюда, и пошли их разногласия. А вот Люсьен даже и не пытается вводить его в заблуждение. Совершенно очевидно, что любовь ее только бесит. Она полная противоположность Мирей. Равинель старается об этом не думать. Ведь, в конце концов, Мирей убил он. В этом и загвоздка. Он никак не может себя убедить, что совершил преступление. Преступление, так ему всегда казалось и кажется по сей день, вещь чудовищная. Надо быть кровожадным дикарем, а он вовсе не кровожаден. Он органически не способен схватиться за нож или нажать курок револьвера. В Ангиане у него лежит в секретере заряженный браунинг. Пустынные ночные дороги, кто встретится, неизвестно. Даврель, директор, посоветовал ему обзавестись оружием. Месяц спустя он сунул этот револьвер в ящик, перепачкав смазкой карты. Ему бы в голову не пришло стрелять в Мирей. Его преступление — результат незначительных, мелких подлостей, совершенных по недомыслию. Если бы судья, вот вроде отца, Люсьен, стал его допрашивать, он бы чистосердечно ответил: «Ничего я такого не сделал». Раз он ничего не сделал, он и не раскаивается. В чем ему раскаиваться? В конце концов, пришлось бы раскаиваться в том, что он такой, как есть. Это уж бессмыслица. Дорожный знак. До Манса 1500 метров. Белые станции обслуживания. Дорога проходит под металлическим мостом, бежит между белыми домами. Ты не хочешь ехать через центр? Причем тут центр? Я еду кратчайшим путем. 11:25. Люди выходят из кино, мокрые тротуары. Мотор эхом отзывается на пустынных улицах. Кое-где еще попадаются освещенные бистро, слева площадь. По ней не спеша идут двое полицейских с велосипедами. Потом опять пригород, газовые фонари, опять белые дома и бензоколонки. Улицы кончаются. Мелькает мост, на нем пыхтит маневровый паровоз. Навстречу несется фургон для перевозки мебели. Равинель прибавляет скорость, выжимает 75 километров. Еще немного, и будет босс до Ножан-Ле-Ротру. Дорога нетрудная. «Сзади машина», — говорит Люсьен. «Вижу». Свет фар обсыпает баранку и приборную доску, словно золотой пылью. Ее так и хочется стереть рукой. А дорога впереди сразу кажется темнее прежнего. Машина, Пежо, обгоняет их и тут же поворачивает обратно. Ослепленный Равинель чертыхается. Пежо медленно растворяется, тает, как силуэт на экране, уже издали посылает два снопа света, скорость не меньше 110. Именно в этот момент мотор задохнулся, закашлял. Равинель включает стартер, мотор глохнет совсем, машина катится лишь по инерции. Равенель машинально выруливает на край дороги, притормаживает, выключает фары и зажигает задние огоньки. «Ты что это придумал?» — спрашивает Люсьен. «Неполадки, неясно, что ли. С машиной неполадки, наверное, карбюратор». «Вот не хватало. Можно подумать, что это он нарочно. Обидно, конечно, застрять у самого Манса. Там сильное движение, даже ночью». Равенель выходит из машины. Сердце колотится. Пронизывающий холодный ветер посвистывает в голых ветвях. Отчетливо слышен каждый звук. Вот где-то звонко громыхнули вагоны. Потом состав сдвинулся с места. Неторопливо проплыл по деревне автомобильный гудок. Черт побери! Живут же люди в черепашьем темпе. Равенель поднимает капот. Подай фонарик. Она протягивает ему фонарь. Равенель склоняется над теплым смазанным мотором. Отвертка пляшет в руке, не попадает в нужные пазы. Давай-ка побыстрей. Равенель не нуждается в понукании. Он со стервенением сдувает в сторону едкий, отдающий бензином и маслом пар. Хрупкий же клер покоится на его ладони. Придется разобрать карбюратор, положить куда-нибудь крошечные винтики. Их спасение зависит от одного из этих кусочков металла. На лбу Равенель выступает пот и скатывая щиплет глаза. Он садится на подножку, аккуратно раскладывает перед собой детали карбюратора. Люсьен расхаживает по шоссе. «Лучше бы помогла», — замечает Равенель. «Правда, может, так будет быстрее. Ведь вполне возможно, что... что первый же встречный автомобилист может поинтересоваться, не надо ли нам помочь. Ну и что? Как, ну и что? Он может выйти из машины и предложить нам свои услуги». Равенель с силой продувает маленькие медные трубочки. Рот наполняется едкой кислой слюной. Но он все дует и дует.